21. Д'Артаньян готовится путешествовать по делам торгового дома Планше и компания. Д'Артаньян так много думал всю ночь, что к утру план был у него готов. «Вот», — начал он, сев в постели, облокотившись на колено и подперев подбородок рукою, — «вот что я сделаю. Я подыщу 40 человек верных и стойких. Найду их между людьми, пусть замешанными в сомнительные делишки, но приученными к дисциплине. Я обещаю им по 500 ливров, если они вернутся живыми во Францию. А если не вернутся, то ничего, или половину обещанной суммы их наследникам. Что касается пищи и жилья, то это дело англичан, у которых есть скот на пастбищах, сало в солильных катках, куры в курятниках и зерно в амбарах. С этим отрядом я явлюсь генералу Монку. Он примет меня, я приобрету его доверие и злоупотреблю им как можно скорее». Но сейчас же Д'Артаньян остановился и покачал головой. «Нет», — произнес он, — «я не решился бы сказать об этом Атосу, стало быть, это средство не совсем хорошее». «Надо действовать силой», — прибавил он. «Да, конечно, надо действовать силой, не роняя своей чести. С этими 40 солдатами я примусь вести войну как партизан, так. Но если я встречу даже не 40 000 англичан, как говорил Планше, а только 400, то наверняка буду разбит, потому что между моими воинами будет по крайней мере 10 трусов и 10 таких дураков, которые позволят по глупости убить себя». «Да, в самом деле, нельзя набрать 40 человек вполне верных, столько и на свете нет. Надо удовольствоваться 30. Когда у меня будет только 30, я буду вправе избегать встречи с врагом, ссылаясь на малочисленность отряда. А если уж придется драться, то можно в 30 людях быть более уверенным, чем в 40. Кроме того, я таким образом сберегу 5000 франков, то есть 1/8 долю моего капитала. А это не шутка. Решено. Возьму только 30 человек. Разделю их на 3 отряда, и мы рассеемся по Англии с приказанием соединиться в известную минуту. Таким образом, разъезжая группами по 10 человек, мы нигде не возбудим подозрений. Везде проберемся незамеченными. Да-да, 30 — чудесное число». «Ах, я несчастный!» — вскричал друг Д'Артаньян. «Ведь надо и 30 лошадей, это разорительно. Черт знает, где была у меня голова. Однако нельзя же и без лошадей отважиться на такой подвиг. Хорошо. Надо так надо. Но лошадей мы добудем в Англии. Кстати, они там не дурны. Черт возьми, еще забыл одну вещь. Для 3 отрядов нужны 3 начальника. Из 3 начальников у меня есть 1, это я сам. Но остальные 2 будут стоить почти столько же, сколько весь отряд. Нет. Решительно. Нужен только 1 лейтенант. В таком случае я ограничу отряд 20 людьми. Конечно, 20 человек мало, но если я с 30 решил не искать встречи с неприятелем, то с отрядом в 20 человек буду искать ее еще менее. 20 — круглое число, притом и число лошадей уменьшится на 10, чего не должно упускать из виду, и тогда с хорошим лейтенантом, черт возьми, что значит «однако терпение и расчет». Я хотел отправиться в Англию с 40 человеками, а теперь ограничился 20, между тем успех будет тот же. 10 000 экономии и в 100 раз больше спокойствия — вот штука. Но теперь остается только отыскать лейтенанта. Это нелегко. Необходимо, чтобы он был храбр и честен, словом, похож на меня. Да, но лейтенант должен знать мою тайну. А так как тайна моя стоит 1 000 000, а я заплачу моему лейтенанту только 1000 ливров, или самые большие 1500, то он продаст мой секрет генералу Монку. Долой лейтенанта, черт побери. Даже если бы он был нем, как ученик Пифагора, у него найдется в отряде любимец, который сделается сержантом и проникнет в тайну своего лейтенанта, если тот окажется честен и не захочет ее продать. Тогда сержант, не такой честный и менее честолюбивый, продаст тайну за каких-нибудь 50 000 ливров. Нет, это не годится. Решено, лейтенанта не нужно. Но в таком случае нельзя делить войско на 2 отряда и действовать одновременно в 2 пунктах, если во 2-м пункте у меня не будет командира. Но зачем действовать в 2 пунктах, когда надо захватить 1 человека? Зачем ослаблять отряд, разделяя его на 2 части, тут правая, там левая? Устрою 1 отряд под начальством самого Д'Артаньяна и баста. Но если двинутся в поход все 20 человек, они всюду возбудят подозрения. Да, 20 всадников не должны ехать толпой. Не то навстречу вышлют роту, которая спросит пароль, и, увидев, что с отзывом не торопится, перестреляет господина Д'Артаньяна и его сподвижников, как кроликов. Поэтому хватит с меня 10 человек, так будет гораздо проще. Ведь я должен действовать осторожно, Осторожность в таком деле — половина успеха. Большой отряд увлек бы меня, может быть, на какую-нибудь глупость. 10 лошадей легко купить или достать. Ах, какая счастливая мысль, и как она меня сразу успокоила. Никаких подозрений, паролей, опасностей. 10 человек могут сойти за лакеев или приказчиков. 10 человек могут иметь 10 лошадей с товаром. Их везде примут хорошо. Итак, 10 человек путешествуют за счет дома Планше и французской компании. Здесь ничего не возразишь. Эти 10 человек, одетые как на маневрах, имеют при себе добрый охотничий нож, мушкет на луке седла, хороший пистолет в седельной кобуре. Они ни в ком не вызывают тревоги, ибо у них нет никаких дурных намерений. Может быть, они смахивают на контрабандистов. Эко-важность. Контрабанда не многоженство, за нее не повесят. Может быть, конфискуют наши товары. Хуже ничего не случится. Пускай себе конфискуют товары, не беда. Чудесно. Удивительный план. Беру 10 человек. Они будут стоить 40 по своей решимости и 4 по издержкам. Для большей верности не скажу им ни слова о моем намерении. Скажу только, друзья мои очень выгодные дельцы. Дьявол будет очень хитер, если при этих условиях сыграет со мной какую-нибудь скверную шутку. 15 000 экономии из 20, бесподобно. Ободренный своим искусным расчетом, Д'Артаньян остановился на этом плане и решил больше ничего не изменять в нем. Он уже вписал в листок своей богатой памяти 10 имен славных искателей приключений, 10 имен людей, которым судьба или правосудие не были благосклонны. Покончив с этим, Д'Артаньян встал и тотчас отправился искать их, сказав, чтобы Планше не ждал его ни к завтраку, ни к обеду. Полтора дня он бегал по разным закоулкам Парижа и, переговорив с каждым из искателей приключений в отдельности, успел собрать превосходную коллекцию страшных рож, которые говорили по-французски немного лучше, чем на английском языке, на котором им предстояло изъясняться. Большей частью это были солдаты, достоинство которых Д'Артаньян имел возможность оценить во многих случаях. Пьянство, злополучный удар сабли, нечаянный карточный выигрыш или экономические реформы Мазарини принудили их искать уединение и мрака, этих двух великих утешителей непонятых и оскорбленных душ. На их лицах и одежде видны были следы горести, ими перенесенных. У некоторых физиономии были в шрамах, у всех без исключения платье было в лохмотьях. Д'Артаньян заткнул наиболее зияющие дыры из средств, принадлежавших компании. Распределив по справедливости небольшую сумму, чтобы придать отряду приличный вид, Д'Артаньян назначил своим рекрутам сборный пункт на севере Франции, между Бергом и Сент-Амером. Срок был 6 дней. Д'Артаньян, хорошо зная добрую волю, веселый нрав и относительную честность этих блистательных героев, был уверен, что все они не преминут явиться. Отдав нужные приказания, он поехал проститься с Планше, который спросил у него, что делает их войско. Д'Артаньян не счел нужным сообщить ему о переменах в численности армии из боязни, что компаньон потеряет к нему доверие. Планше весьма обрадовался, узнав, что армия уже набрана, а сам он что-то вроде короля на паях и, сидя на своем троне за конторкой, участвует в содержании воинской части, сформированной против коварного Альбиона, исконного врага всех истинных французов. Планше отсчитал Д'Артаньяну новенькими двойными луидорами свою долю в 20 000 ливров и затем такими же новенькими двойными луидорами вручил ему его собственные деньги. Д'Артаньян положил деньги в 2 мешка и, взвесив их на руках, сказал: «Знаешь, Планше, эти деньги — вещь довольно обременительная. Тут, верно, больше 30 фунтов. Ну, ваша лошадь свезет это как перышко». Д'Артаньян покачал головою. «Не говори так, Планше. Лошадь, везущая кроме всадника и багажа еще 30 фунтов, не может легко переплыть реку, перепрыгнуть через стену или через ров. А если нет лошади, так нет и всадника. Правда, ты этого не знаешь, Планше, ведь ты всю жизнь служил в пехоте». «Так как же быть?» — спросил Планше в сильном смущении. «Знаешь что?» — отвечал Д'Артаньян. «Я заплачу жалование нашей армии по возвращении во Францию. Я оставлю у тебя мои 20 000 ливров, и ты употреби их пока в дело». «А моя доля?» — начал было Планше. «Ее я беру с собой». «Кажусь вашим доверием», — сказал Планше. «А что, если вы не вернетесь?» «Может быть, и не вернусь, хотя не думаю этого. А на случай моей гибели дай-ка мне перо, я напишу завещание». Д'Артаньян взял перо, бумагу и написал: «Я, ниже подписавшийся, в продолжении 30-летней службы Его Величеству Королю Франции, сберег 20 000 ливров. Оставляю из них 5000 Атосу, 5000 Портосу, 5000 Арамису, чтобы они отдали их от моего и своего имени моему маленькому другу Раулю, виконту де Бражелону. Последние же 5000 оставляю господину Планше, чтобы он с меньшим сожалением передал прочие 15000 моим друзьям, в чем подписуюсь, Д'Артаньян». Планше, видимо, очень хотелось прочесть то, что написал Д'Артаньян. «На, прочти», — сказал мушкетер. Читая последние строки, Планше расчувствовался и чуть не заплакал. «Вы думаете, что без подарка я не отдал бы денег? Я не возьму ваших 5000 ливров». Д'Артаньян улыбнулся. «Бери, Планше, бери. Таким образом, ты потеряешь только 15000 и не станешь искать способов ничего не потерять, не исполнив воли бывшего твоего господина и друга». Как хорошо знал наш славный Д'Артаньян сердце человеческое, в особенности сердце лавочника. Те, кто называл сумасшедшим Дон Кихота, потому что он отправился завоевывать государство с одним оруженосцем Санчо. Те, кто называл сумасшедшим Санчо за то, что он пустился за своим господином в этот поход, несомненно, были бы такого же мнения о Д'Артаньяне и Планше. Но Д'Артаньян прослыл человеком тонкого ума при блестящем французском дворе. Планше по справедливости приобрел репутацию самой дельной головы между лавочниками Ломбардской улицы, главной торговой улицы Парижа, а следовательно и Франции. Если взглянуть с обычной точки зрения на этих двух человек и наследство, которыми они хотели вернуть трон изгнанному королю, то, разумеется, даже самых недальновидных людей возмутили бы самонадеянность лейтенанта и глупость его компаньона. По счастью, Д'Артаньян вовсе не обращал внимания на болтовню. Его девиз был «Поступай хорошо, и пусть говорят, что хотят». Планше избрал девизом «Пусть делают, что хотят, будем молчать». И оба, по обыкновению всех великих умов, интропектус, были убеждены, что правы они, а не те, кто их бранит. Для начала Д'Артаньян пустился в путь в прекраснейшую погоду, при безоблачном небе и безоблачных мыслях, веселый, добрый, спокойный и полный решимости. И потому, неся в себе двойную дозу тех мощных флюидов, какие потрясения души исторгают из наших нервов и какие придают человеческому механизму силу и влияние, в которых грядущие века отдадут себе со всей очевидностью более точный отчет, чем мы можем сделать это сегодня. Как в давно прошедшие времена, он снова ехал по богатой приключениями дороге в Булонь. Этот путь он совершал в четвертый раз и, казалось, мог найти прежние следы своих шагов на дороге и своих кулаков на дверях гостиниц. В его памяти воскресла молодость, которую, несмотря на прошедшие с тех пор 30 лет, он все еще сохранил в великодушии сердца и в стальной крепости кулаков. Природа богато одарила этого человека. У него были все страсти, все недостатки, все слабости, ум, полный противоречий, превращавший все его несовершенства в высокие качества. Обладая беспокойным воображением, Д'Артаньян мог испугаться тени, но, стыдясь своего испуга, он шел этой тени навстречу и совершал чудеса храбрости, если возникала действительная опасность. Он был весь во власти движений души, игры чувства. Д'Артаньян очень любил постороннее общество, но никогда не скучал в своем. Не раз его можно было застать смеющимся в одиночестве над шутками, которыми он сам себя развлекал, или над смешными фантазиями, которые рисовало его воображение за 5 минут до того, как должна была наступить скука. Д'Артаньян был бы еще веселее, если бы в Кале его ждало несколько добрых товарищей вместо 10 отчаянных головорезов. Однако в задумчивость он погружался не больше раза в день. До приезда в Булонь, к морю, он только 5 раз встречался с этой мрачной богиней, да и то посещения ее были очень непродолжительны. Как только Д'Артаньян понял, что теперь время действовать, в нем тотчас же испарились все чувства, кроме веры в себя. Из Булони он проехал берегом до Кале. В Кале был назначен сборный пункт. Всем своим наемникам Д'Артаньян велел остановиться в дешевой гостинице «Великий монарх», где обыкновенно обедали матросы, и где странствующие воины получали пристанище, стол и все радости жизни за 30 су в день. Д'Артаньян хотел незаметно понаблюдать за своими рекрутами и затем решить по первому впечатлению, можно ли положиться на них, как на добрых товарищей. Он приехал в Кале вечером, в половине 5.